Глава 46. Абу-Даби. Гонка. На пит-лейне оживленно. Перед глазами мелькают вспышки фотокамер, повсюду речь на разных языках. «Тебе нужно финишировать выше Сафина!» — командует Сэм. Мой взгляд заморожен. Я оглушен, чтобы ответить. «Алекс, ему достаточно прийти пятым, а тебе первым!» Мой гоночный инженер кладет руку на плечо и слегка сжимает. Все думают, что я сосредоточен. Собран. Полон решимости победить. Не спешу всех переубеждать, ведь внутри у меня пепелище. Можно сказать, что я даже спокоен и равнодушен. Марты нигде нет. И я не уверен, что имею право даже заговорить с ней. Усаживаясь в кокпит, вставив рулевое колесо, примеряюсь. Передо мной длинная прямая для разгона. Чернота, яркие огни по бокам, фоновая попсовая музыка. «Проверка связи. Принято!» Отвечаю Сэму. Вопреки стоящей жаре, вдоль поясницы крадется холод. Онемение опускается на ноги и переходит в руки. Вдыхаю запах раскаленного асфальта и машинного масла, рискуя получить ожог легких. Горечь потери сковывает и бьет по ребрам. Ее взгляда я не чувствую. Ее рядом нет. Огни гаснут. Начинается формировочный круг последней гонки сезона. Я знаю, что на ставках творился хаос. Потому что сохраняю еще шанс на победу, и борьба между мной и Сафиным идет к своей кульминации. Каждый загорающийся красный сигнал сопровождается писком. Как только все пять огней загораются и разом гаснут, начинается гонка. Колеса скользят, укатывая трассу еще больше. Моторы ревут, сливаясь в один неровный гул, пугая и возбуждая. Пробую сразу давить на максимум, создавая отрыв от соперников позади. Тело прижимается к сиденью, врастает в каждый изгиб. Дышу на счет. Все, что сейчас происходит, походит на галлюцинации, которые прекратятся к рассвету. У меня разрывается мозг, и хорошо, что шлем сдерживает. Мне нельзя ошибаться. Даже маленький недочет будет значить проигрыш, потому что, как и я, Сафин воспользуется моей заминкой. Требую свои мысли закрепиться на этой трассе, на этой самой минуте. Но иногда возвращаюсь к тому, что внесенный Мартой хаос – ничто иное, как новый порядок. Поначалу любая перестановка или переезд кажутся бедламом, пока не понимаешь. Это начало нового со своими правилами, порядками и установками. Чистый воздушный поток дает преимущество. Я исключен из гущи борьбы. Первый пит-стоп мы проводим вслед за командой Сафина, чтобы исключить возможность андерката. Представляю, как замерли все у экранов. Любая заминка механиков грозит потерей драгоценных секунд для гонщика. Мои руки слегка потряхивает, когда длится замена шин. 2 секунды ожидания мне стоили пары седых волос. Выезжаю на трассу с разницей в пару секунд от Сафина. Сохраняю лидерство, но этого мало. Для победы этого не хватит. Мне хочется стучаться головой по подголовнику и просить о небольшой аварии для Тимура. Схода в гравий было бы достаточно, чтобы он откатился на 3 места назад. Я плохой друг, и после гонки куплю ему бутылку хорошего шотландского виски и извинюсь. Атакуй каждый поворот. Это именно то, что я и делаю. Никто даже не догадывается, как я хочу закатить глаза, но это тоже было бы ошибкой. Риск потерять доли секунды огромен. Алекс, сделай это, мальчик мой. Голос отца звучит по-прежнему чужеродно в моих наушниках. До конца гонки осталось немного. Напряжение выше, чем в трансформаторной подстанции. Вижу эти искры, перепрыгивающие с места на место. Я весь вспотел, и резервуар с водой пуст. Жажда меня убьет скорее, чем Сафин на своем болиде. «Скажи, чтобы они подвинулись!» Прошу Сэма. «Эти круговые когда-нибудь нарвутся!» Пропускаю несколько бранных словечек. Мне бы не хотелось, чтобы их транслировали на весь мир по радио. Ругаются гонщики похлеще дальнобойщиков. Когда нервы перетянуты и жгут от натяжения, уже не до ласкового порхания языка во рту. Обхожу круговых и теряю на этом несколько секунд. По общей таблице будет казаться, что я теряю темп. У Сафина борьба с Марино. Бросаю взгляд в зеркала. Придурки. Дай обратную связь по резине. Просит Сэм. Левая передняя грустная. Надеюсь, нас не ждет машина безопасности и рестарт. На этих шинах это будет сделать нелегко. Принято. У нас в запасе последний комплект. Активная борьба позади меня дает некую фору. Их убитые шины блекнут в сравнении с моими в чистом потоке, пусть и они не вечны. Уверен, и Тимур, и Майк думают о том же. Будь они в одной команде, мы бы увидели совсем другую картину. Сейчас Марина работает на меня, выступает неким буфером против Сафина. И своему напарнику я тоже куплю виски. «Тимур под расследованием», — сообщает инженер. «Что?» — восклицаю. Меня душат различные эмоции. «Выдавливание с трассы, 12-й номер». Огни проносятся мимо. Поворот за поворотом. То 300 км в час, то 70. От скоростей закладывает уши и зажимается шея. Сердце подскакивает, когда я ускоряюсь, и останавливается, когда притормаживаю. Я первый. Сафин за мной. И это не то, что мне хотелось бы. Но мои пожелания жизнь отталкивает, как мусор. Проезжая клетчатый флаг, выдыхаю. Облегченно. Сезон закончился, и я... вновь второй. И это П2, приятель. Очень хорошая работа. Какой общий командный зачет? Мы взяли кубок. Все благодаря тебе и Майку. Алекс, расследование по Сафину еще идет. Выключаю радио и делаю то, что должен. Проезжаю победный круг, поднимая изредка руку. Заезжая на питлейн, останавливаюсь у таблицы и всматриваюсь в людей за ограждением. Ее там нет. Выбираюсь из кокпита и сразу иду к бутылке с водой. Выпиваю до дна, стянув с себя всю защиту. Камеры повсюду, но я игнорирую их. Все кажется мне никчемным, пустым и блеклым, когда гремят салюты. Дальнейшего не помню. Привык натягивать маску, когда боль в душе становится невыносимой. Умело держу эмоции на замке, а чувства под строжайшим секретом. Поэтому для всех я холодный и расчетливый австрийский мудак. Награду бросаю в номере, сам сажусь в арендованную тачку и еду в аэропорт. Марты не было на гонке, но я больше чем уверен, что она не могла пропустить решающую борьбу. Притаилась и смотрела, наверное, на маленьком экране. Мне теперь нужно ее... остановить? Да, пап, отвечаю на внезапный звонок. Пока наблюдаю за пассажирским потоком, кто-то с чемоданом, кто-то с легкой сумкой. Напрягаю зрение сильнее, чем в самой гонке. «У Сафина штраф 10 секунд», — говорит взволнованно. Помехи немного режут его речь. «Он пятый, а ты? Ты чемпион, сын! Ты чемпион!» «Понял», — сухо отвечаю. «Алекс, ты чемпион! Не расслышал?» «Да расслышал я все!» Сканирую толпу, потому что мне вдруг показалось, что я вижу знакомый силуэт. Кладу трубку и какое-то время пялюсь на потухший экран. Слова отца проносятся вихрем в моей голове, так и не найдя точки опоры. Чувство победы пропитано кислятиной. Это не то, что хотел бы испытывать, когда меня объявляют чемпионом мира. Думал, это что-то вроде вселенского счастья, когда ты напичкан дофамином до отвала, но на деле огромная зияющая дыра, высасывающая соки. Это не моя победа. Поднимаю голову вверх и вижу один самолет, другой, следом третий, четвертый. В каком из них Марта, не знаю. И я могу ее остановить. Мог. Но внутри меня пустота и бессилие. Мне нечего ей дать. Даже защиту. С первой минуты знакомства с шантажисткой наши отношения были обречены. Весь год какой-то ошибочный. И чемпионство мое фальшивое. Ты какой-то неправильный чемпион. Оборачиваюсь и вижу Сафина. Сидишь, тоскуешь, как лимона обожрался. Он не выглядит расстроенным или убитым. Его жизнь и его счастье заключается в другом. Какой есть. Отворачиваюсь и вновь глазами на небо устремляюсь. Пятый самолет. Шестой. Не поймал? Кивает на здание аэропорта. Первый раз за вечер прорывается что-то типа усмешки. Такой же усталый, как и я сам. Не поймал. Мне нужно время. Нам нужно время. Жаль. Теперь приз за пару годок Марину уйдет. На вечере обещали вкусно кормить, он только обрадуется. Кстати, об этом. Раз ты не собрался дальше ловить, поехали, а? Майк сейчас там все самое вкусное сожрет. Бросаю взгляд на раскрытую руку Тимура, затем на чистое небо Абу-Даби. Поехали. От этого Марина одни проблемы. А я о чем? 10, мать его, секунд штрафа, а все из-за Майка. Ты сам выдавил его с трассы. Фу, велика беда. Он просто был не на своем месте. Ну да, ну да. Пробую улыбнуться. Тим же старается. Когда-нибудь и в нашей жизни все встанет на свои места, малыш. Прости. Из меня вышел хреновый защитник.